Услышав это провозглашение, Аладдин стал думать, как бы ему ухитриться и посмотреть на дочь султана, и говорил про себя: «Все люди толкуют о ее красоте и прелести, и предел моих желаний — посмотреть на нее». И он стал придумывать хитрость, чтобы увидеть дочь султана, госпожу Бадр-аль-Будур. И ему понравилась мысль пойти и спрятаться за дверями бани и поглядеть на царевну, когда она будет входить. И он пошел и встал за дверями бани в таком месте, где его не мог увидеть никто. А тем временем дочь султана спустилась в город, проехала по рынкам и площадям и подъехала к бане. И когда царевна входила в баню, она подняла покрывало с лица, и оно засияло и заблистало ярче света солнца, и была царская дочь такова, как сказал один из описывающих ее в таких словах: «Что за очи? Их чье колдовство насурьмило? Розы этих ланиц, чья рука их взрастила? Эти кудри, как мрака густые чернила, где чело это светит, там ночь отступила». И рассказывают, что когда Аладдин увидал этот благородный образ, он сказал про себя: «Поистине, это творение Всемилостивого. Слава тому, кто ее создал и украсил такой красотой и наделил столь совершенную прелестью». Его ум был пленен этой девушкой, и любовь к ней ошеломила его. Страсть к ней захватила все его сердце, и он вернулся домой и вошел к своей матери, ошеломленный, потеряв рассудок. Мать стала с ним разговаривать, а он сидел точно истукан, не отвечал и не откликался. Она поставила перед ним обед, а он все еще был в таком состоянии. И тогда мать спросила его: «О, сынок, что с тобой случилось? Болит у тебя что-нибудь? Что с тобой делается? Расскажи мне. Я вижу, что ты сегодня не такой, как всегда. Я с тобой разговариваю, а ты мне не отвечаешь». А Аладдин думал, что все женщины такие, как его мать, некрасивые старухи. Правда, он слышал, как люди говорили о красоте и прелести дочери султана, но не знал, что это такое прелесть и красота.